Глава 15. «Тебе не холодно?» Озабоченно поинтересовался я у Матильды и заботливо поправил плед. «Ветер со стороны моря холодный». «Мне смешно», — хихикнула девушка и погладила меня по руке. «С чего это?» — притворно нахмурился я. «Просто смешно и все», — опять улыбнулась фламандка. «Ты такой... такой...» «Какой?» «Не такой, как все». «Очень я даже такой». «А вот и нет», — убежденно заявила Матильда и, поймав меня за руку, притянула к себе. «Целуй меня». «Сначала скажи». «Ты заботливый». Девушка изловчилась и все-таки чмокнула меня в губы, как настоящий сказочный принц. «И совсем я не принц». «Принц, я знаю». «Ну ладно, как они там?» Я запустил руку под плед и погладил животик девушки. «Жан!» — притворно возмутилась Матильда. «Им всего-то пара неделек». «Ну и что? Ты уверена, что их двое?» «Уверена», — закапризничала девушка. «Я же тебе говорила, я знаю и все». «Мальчики?» «Мальчики, мальчики, иди уже, я есть хочу». «Уже бегу. А если и девочки?» «Сейчас плакать буду». Я помчался к костру и чуть не рассмеялся. Вот как пацан себя веду, как-то по-особенному ощущаю себя. Вот не было со мной ничего подобного. Понятно, что в бытность свою в 21 веке я уже был отцом и тоже любил свою дочь. И сейчас люблю, и скучаю по ней, но как-то все не так было. Сейчас я просто летаю на крыльях от счастья, остро все воспринимаю, как не пафосно это звучит, так и есть. Матильда своим известием сделала меня самым счастливым человеком всех времен и народов. Даже не ожидал от себя такого. Придирчиво ткнул двузубой вилкой в запекающегося на углях барашка и провернул вертел. Еще минут 20, и можно уже будет пластать. Выбрались, наконец. Чуть ли не с самого первого дня в Гуттене я собирался выехать на природу с Матильдой и просто провести время. Так, чтобы ни о чем не думать и наслаждаться природой, вином, жареным мясом и обществом только друг друга. Все не получалось. И вот в самом конце отпуска получилось. И то не в таком варианте, как я планировал. Не сами мы. После событий на свадьбе решил я поберечься от непонятно откуда исходящей угрозы. Думаю, что неизвестный наниматель киллеров незавершенное дело так не оставит. Поэтому со мной, кроме Клауса и Иоста, шамбр моих черных пикинеров с их сержантом Гавриилом. Итого 11 душ. Вместе со мной и пажами 14. Хватит отразить любую угрозу. Да и замок всего в 6 лигах. Если что, сбежим. Тука с нами нет. Мой верный эскудеро и лейтенант занимается сборами к отъезду. Завтра мы отбываем на службу в Дижон. А дело у него очень хлопотное. С нами пойдет обоз из 20 телег и пара десятков вьючных лошадей и мулов. Есть что мне везти в Бургундию. Да, вот же целый месяц незаметно пролетел. Даже опомниться не успел. Да и событиями время отпуска порадовало. Все больше хорошими, радостными. Правда, ничего толком завершить не успел, но задел положен просто грандиозный. За что и поплатился я зверским недосыпом и постоянным желанием свалить из Баронии куда-то от хлопот подальше. Да ну их, хлопоты те. Все со временем само разрешится. Сейчас у меня пикник, или его вариант в средневековом понятии. Не знаю даже, как его назвать. Место я выбрал отличное. Прямо возле устья, протекающей у меня в поместье, единственной реки со смешным названием Рюппел. Ничего так, речушка. Угри и достойные карпы водятся, да и судаки грандиозные. Опробовал уже. Как раз сейчас и Ост, и Клаус прочесывают камыши с бреднем. Порадовать меня и Матильду хотят. Она оказалась тоже великой охотницей до речной рыбки. Несмотря на сословную разницу, мальчишки просто боготворят ее и стараются во всем угодить. Хотя их расчет в этом случае налицо. Будет довольна она, буду доволен и я. Собирался я тут также немного поохотиться, благо мы как раз на опушке букового леса расположились, где стайки куропаток и фазанов просто из-под ног взлетают. Но потом оставил это намерение. Лучше со своей валькирией побуду. Неизвестно же, когда в Баронию вернусь. Служба — дело такое. Опять же шпигованный барашек на вертеле внимания требует не меньше, чем любимая. Охрана рассредоточилась по окрестным кустам, стараясь не попадаться мне на глаза. Не хотят нас беспокоить. Но в их бдительности сомневаться не приходится. Негрилы оказались просто прирожденными служаками, всецело преданными своему господину и командиру, считая они мои личные рабы, коими сами себя полагают, причем неимоверно гордятся этим. Да, вот такой средневековый казус. До сих пор не смог отучить Гаврилу падать на колени и целовать мои ноги. Окропил тушку барашка вином и в себя влил немалую талику. Считай, маленько похмелился. Вчера сыграли разом 30 свадеб. Переженил я своих инвалидов, наконец, но и поддал, как водится. Представьте себе, по бокальчику за каждую пару молодых. То-то и оно. Хорошо, что хоть с пьяну не полез право первой ночи исполнять. Невесты, прямо скажу, ну, некоторые из них довольно потасканные, с длинным маркитанским прошлым. Эх, благодать! Втянул в себя терпкий, соленый воздух, разбавленный божественными ароматами жареного на углях мяса, и еще раз понял, что счастлив. «Ну что там?» — захныкала Матильда. Девушка сначала настороженно восприняла свою беременность, но потом, убедившись, что я ее начал просто боготворить, все смелее пользовалась своим положением. Женщина, одним словом. «Но я не в претензии. Это тоже элемент моего счастья. Буду всяко потворствовать. Благо, она меру знает и свое место тоже, и знаю, что любит она меня искренне». Взял кинжал и срезал с седла барашка пропеченный кус мяса, бросил на серебряную тарелку, полил вином, посыпал рубленной зеленью, прихватил ломоть свежего хлеба и поспешил к любимой. «Держи». Фламандка вонзила свои мелкие белоснежные зубки в баранину и, торопливо прожевав, клюнула меня губками в щеку. «Нравится?» Я тоже оторвал кусочек. «Божественно!» — воскликнула девушка и сразу зажала себе ротик ручкой. «Ой, не стоит смешивать греховное с Божьим!» «Угомонись! Ты со мной рядом, а не на исповеди!» «Все равно!» — убежденно заявила фламандка и перекрестилась. «Нельзя! Тем более я в положении!» «Нельзя? Значит, не будем!» — покладисто согласился я. «Надо будет, я капеллана денно и ношно заставлю твои грехи отмаливать!» «Ага, заставишь его», — весело рассмеялась девушка. «Он сам еще тот греховодник». «Ну да, с капелланом мне повезло. Не чета он оказался тому покойному фанатику. Все схватывает на лету и работает на совесть. Чуть ли не замом барона по религии заделался. Хотя почему? Чуть. Он таковой и есть. С народом контакт наладил, бдит на поприще выявления крамолы, непотребных настроений и невосторженных мыслей. Только это... невоздержан оказался в поклонении Бахусу и Мамоне, мой фра Михаэль. Да и любитель под юбки полазить. А так ничего. Службу ведет истово, благостно. Народишко впечатляется. И самое главное, понимает реально, кому он обязан нынешним своим сытым положением. Есть у него и своя история, некие скелеты в шкафу, но я пока особо не озадачивался ею. Все меня устраивает. Отпил вина и еще раз погладил животик фламандки. «Ну, что там, художники наши, над портретами работа идет?» «Замучили они меня уже», — кокетливо пожаловалась девушка. «Не шевелись, не дыши, и ругаются постоянно между собой». «Это да, конфликт творческих личностей случился. По строительству и всякому другому инженерному делу ладят великолепно, а вот в художественных делах техники-то разные, и изображения получаются вовсе различные. На картине Фена Матильда однозначно на китаянку похожа, даже хорь на руках узкоглазый, а у Фиараванти на итальянку, причем типичную. А Иероним втихомолочку ржет от них обоих. Парень от портретизма тактично отказался. Не его это. Все лазает по лесам под потолком. С семьей своей вместе. Рисуют. Правда, просят пока не смотреть. Я подглядел, конечно, но все равно не понял, что к чему. Пока только разная грунтовка идет. Даже тему им не задавал. Оставил на усмотрение. В творческие дела, считаю, лезть не нужно. Смажу гениальный замысел, и не дойдет до современности шедевр. Это дело такое, тонкое. пока семья вместе работает, а вот кабинет мой и спальню будет расписывать только Иероним. С прицелом на шедевр. Мировой, ёптыть. Держи. Я выудил из поясной сумки перстень и надел на пальчик девушки. Исаак вчера привез. Вместе с данью от Циммлера. Просил я его подыскать что-то изысканное в Антверпене. И он оправдал надежды. Довольно изящное золотое колечко с большим рубином в обрамлении изумрудов. Кстати, почти бесплатно обошлось. Исаак что-то там провернул с поставками и мне в качестве отката вот презентовал. «Это мне?» — зарделась Матильда. «Ну а кому еще?» «Спасибо, милый. А за что?» Фламандка хитро прищурила глазки. «Сама знаешь, за что?» — неопределенно ответил я и отправился к костру. Глупые вопросы порой женщины задают. «За что?» «Да ни за что. Захотелось мне и все». Нарезал полную тарелку баранины и вернулся на ковер. Матильда положила мне голову на колени и спросила, «А как мы наших мальчиков назовем?» «Роди их сначала». Я погладил ее по волосам. «Ты противный», — заныла девушка. «Я предлагаю Георгом и Александром». «А что? Хорошие имена». «Монсьор, монсьор!» К нам, шлепая босыми ногами, подбежали Иост и Клаус, волоча за собой бредень с рыбой. «Там чужаки, вооруженные!» Из кустов спешно выскакивала моя охрана и строилась в шеренгу. «Тоже заметили?» «Где?» Я рывком вскочил с ковра и увидел, как через реку вброд перебирается редкая цепочка людей. «Черт, этого еще не хватало. Десятка три, не меньше. Оборванцы какие-то, но вооружены до зубов. Алебарды, пики, твою же душу в качель!» «Бродячие наемники или разбойники? Хотя для разбойников вооружены они слишком единообразно. Сколько до них? 50 метров. Неизвестные тоже увидели нас и после секундной заминки ускорили шаг. «Господина!» Гаврила, сержант моих черных спицеров, состроил зверскую рожу и, выкатывая белки, глаз и коверкая слова, загомонил. «Уходить! Забирать госпожа! Мы будем убивать! Надо сейчас, пока он из вода не вышел!» «Как бы выход, но мои пикинеры пешие. Оставить их здесь — значит оставить умирать. Расклад больно неравнозначный». Вывод напрашивался сам по себе. «Клаус и Ост, галопом с госпожой в замок, и всех строевых сюда! Не дай бог не довезете, своими руками прикончу, выполнять!» «Ну а как?» «Только так. Не поймет меня никто, если я своих людей брошу. В первую очередь сам себя не пойму. Спицеры уйти пешком не успеют однозначно и сгинут, пока я подмогу приведу. А разбойники скроются. Ищи потом ветра в поле». «Твою же мать! И доспех с собой не взял. И Роден неодоспешенный». «Жан!» — встревоженно воскликнула Матильда, но, увидев мое лицо, замолчала и поспешила к своей иберийской кобылке. «Быстрее!» — рявкнул я на паже и подбежал к Родену. Достал из кобур пистолеты и сунул за пояс. Вытащил аркебузу и перебросил за плечо. Затем вытащил чехол с двуручником и положил на траву. Каким-то чудом взял его с собой. Думал немного потренироваться и покрасоваться перед Матильдой. И вот пригодилось. Эспаду, наоборот, отцепил от пояса. Да, так правильнее будет. Доспеха на мне нет, даже щита нет, поэтому придется держать всех на расстоянии. Опять же, у них алебарды, а эспада против них совсем не пляшет. А может, еще обойдется? Неожиданно что-то с жужжанием пронеслось в воздухе, и сразу болезненно заржал жеребец Иоста. В его шею почти по оперению воткнулся арбалетный болт. «Бери Родена! Быстрее!» — заорал я ему и вскинул аркебузу. «Ну, суки!» Не обошлось. Примерно метрах в 50 на противоположном берегу углядел двоих арбалетчиков, взводящих кракенины. Остальные разбойники, вздымая брызги, побежали к нам по отмели. «Попаду?» «В стволе картечь. Могу и обоих при должном везении зацепить. Если не попаду, то конец. Они нас с этого расстояния без помех перестреляют». Пока целился, арбалетчики успели перезарядиться и сделать еще один залп. Один из спицеров вскрикнул от боли и упал. Болт угодил ему в ногу. За спиной раздалось пронзительное ржание иберийской кобылы Матильды, и в этот момент я нажал на курок. Когда ветерок разогнал клуб порохового дыма, стало видно, что один из стрелков лежит ничком на земле и скучает, а второй активно корчится, держась руками за окровавленное лицо. «Вот и славно!» Хотел обернуться и глянуть, что там сзади, но понял, что не успеваю. Слишком близко враг. Выдрал пистолеты из-за пояса и разом выпалил, свалив двух нападавших. Затем отбросил бесполезные уже стволы на землю и вытащил из чехла длинный фламберг. Разбойники или наемники, собственно, уже и не важно, увидев чистокол спис, притормозили и стали организовываться в некое подобие строя. Верховодил у них бородатый здоровяк в помятой кирасе, раздававший команды на немецком языке. Заметив меня, он заорал на фламандском диалекте с сильным швабским акцентом. «Не смешите меня! Нас втрое больше! Отдайте все ценности вместе с оружием, и я вас отпущу!» «Я барон ван Гуттен, стою на своей земле. А ты кто такой, свинская собака?» Задал я вопрос, лихорадочно пересчитывая противников и стараясь потянуть время. «Твою же мать! 2,5 десятка!» «Тебе, барон, без разницы! Лучше сдайся!» — ощерился бородач. «Нам терять уже нечего!» «Я подумаю!» «Можешь не тянуть время!» Язвительно расхохотался главарь и ткнул рукой куда-то мне за спину. Чувствуя ледяной озноб, я обернулся и невольно зарычал от горя и ярости. «Ты уже труп, собака! Вперед!» Негры издали леденящий душу вопль, и мы с налета врезались в так и не успевших построиться разбойников. Хруст ломающихся пик, воинственные крики и предсмертные вопли. 10 человек. Слишком мало для полноценного строя. Все смешалось. Не ощущая абсолютно никаких эмоций, только ледяное спокойствие, я, перехватив двуручник за Рикасса, как пику вбил его под кирасу первого попавшегося мне разбойника, сбил его с клинка толчком плеча, а затем, разворачиваясь и смещаясь в сторону, пустил меч на полный круг. Свист воздуха, легкий толчок, хруст, и в ореоле кровавых брызг, кувыркаясь в воздухе, полетела чья-то голова в плоском шлеме. Истошный визг, и по той же траектории полетела чья-то рука, обрубленная у локтя. Разворот, мах, и сразу 2 алибарчика, резко уменьшившись в росте, ткнулись кровавыми культяпками в траву, оставив свои ноги стоять отдельно. «Твари!» Убрал меч под руку и, уходя от острия алебарды, разорвавший мне жакет на груди, ткнул кабаньим клыком на коленке в бородатую рожу, возникшую перед глазами. Навершием гарды, не глядя, отмахнул назад. Раздавшийся визг засвидетельствовал результативное попадание. Опять разорвал дистанцию и вышел на полный круговой мах. Полетели на землю срубленные наконечники алебард. Верхний сектор, переход, и сразу мах понизу. И опять шлепки соленых брызг на лицо. Быстрые взгляды по сторонам и отскок назад к своим спицерам, которые с дикими визгами рубят фальшионами наседающего противника. Пики уже поломали, черти. Бешеные толчки, гудящие в голове своей крови и вкус чужой крови на губах. Рев и крики слились в один ужасающий гул. Взмахи фламберга слились в радужный ореол. Разбойник кубарем полетел мне под ноги, стараясь сбить на землю. Кто-то повис на руке. «А вот хрен вам!» Я мощным пинком отбросил в сторону подкатившегося неприятеля, но все-таки не удержался, поскользнулся и сам повалился на землю. Бросил фламберг и, выдрав кинжал из ножен, всадил его кому-то в пах. По раздавшемуся воплю знакомым голосом, с бешеной радостью понял, что это их главарь. Ударил еще несколько раз и стал вставать, ежесекундно ожидая смертельного удара. И не дождался. Стирая кровь с лица, огляделся и не поверил своим глазам. Несколько разбойников улепетывали к реке, побросав свои алебарды. За ними, яростно визжа и размахивая фальшионом, бежал Гаврила. Догнал крайнего, в прыжке вытянулся и рубанул по ногам, затем в 2 удара отрубил ему голову и, вздев ее на руке, радостно завопил что-то на своей дикарской мове. Остальные разбойники, услышав этот дикий вопль, ускорились, улепетывая вовсе уж с нереальной скоростью. Еще один спицер, полностью покрытый кровью, стоял на коленях и без разбору тыкал кинжалом в превратившийся уже в кровавое месиво труп перед собой. Еще трое чернокожих, хромая и покачиваясь, бродили среди трупов, втыкая обломки пик в шевелящиеся тела. Клаус и Иост, сплетясь с кем-то в один клубок, катались по залитой кровью траве немного в стороне от меня. Кинулся к ним и, поймав за волосы долговязого рыжего бородача, боровшегося с пажами, одним движением перечеркнул ему горло кинжалом. Бросил обмякшее тело и подбежал к лежащей без движения в кустах иберийской кобыле Матильды. «Господи, яви чудо свое!» — шептал непослушными губами, стараясь высмотреть синее платье. «Жан!» Матильда сидела в глубокой луже рядом с лошадью и размазывала слезы вместе с грязью по лицу. «Котик!» — заорал я во весь голос, не веря своим глазам. «Ты живая!» «Платье порвала и измазала!» — всхлипнула фламандка. Бухнулся с ней рядом в грязь на колени и прижал девушку к себе. «К черту платье! Не чертыхайся, грех это! А платье красивое было!» «Вот те раз! Истерика у нее! А вроде раньше не склонна была!» «Монсьор, монсьор, еще солдаты!» — к нам подскочил Клаус. На противоположном берегу латники на справных, закованных в железо лошадях, сгоняли сбежавших разбойников в кучу, как баранов. «Ну что за напасть!» — в сердцах заорал я, вскакивая. Потом разглядел на коттах всадников герб города Брюгге. «Тьфу ты, блять! Так и сдохнуть от разрыва сердца можно!» В сердцах влепил за трещину подвернувшемуся под руку Иосту, а затем притянул его к себе, обнял и похлопал по плечу. «Эти, дружок, нам не страшные!» Как потом выяснилось, латники давно преследовали этот отряд германских наемников, оставшихся без найма и ставших на путь обыкновенного разбоя. Но не успели. Почти всю работу сделали за них мы. На поляне, ставшей местом схватки, осталось 18 дойчей и 5 моих черных спицеров. Про раненых говорить не буду. Инвалидов новых не образовалось, а остальные выживут, хотя и посечены крепко. Матильда, как оказалось, просто сверзилась с седла своей кобылы, когда в лошадку попал арбалетный болт. Причем упала очень удачно, в небольшое болотце. А я в самом начале боя, заметив только упавшую лошадь, решил, что... В общем, уже не важно, что я тогда решил. Все закончилось. Дома, отмывшись от чужой крови, глянув мельком в зеркало, заметил в своей шевелюре появившуюся серебристую прядь. Однако и не мудрено.